Протекавший по преимуществу в проституционном мирке, он почти ни одной проститутки с ясно выраженными признаками расы не видел. Любопытно напомнить, что едва ли не первым русским публицистом, угадавшим жестокую фальшь этой теории и энергично против нее восставшим, был Глеб Успенский. Ходила, дымно курила, мела подолом. Маша недвижно тосковала, углубленная стройным телом в кресло розвольни, забравшись в них с ногами и крепко обняв руками свои колени, точно сама себя удерживала от гудящего в ногах непроизвольного позыва вскочить и бежать прочь, куда глаза глядят. Боже мой, прервала она молчание тяжелым вздохом. Какое горе, сколько тоски, где же, наконец, выход-то, Катя? Неужели так вот и помириться на том надо, что хочешь не хочешь, а судьба сгнием? «Не знаю, как вам посчастливится», – мрачно возразила Катерина Харитоновна, затягиваясь новой папиросой. «Но за себя я уверена, крест поставлен, крышка, выхода нет». Марья Ивановна рассуждала. «Хорошо, положим, даже отчасти я с вами согласна, к так называемому честному труду. В порядочную жизнь нам возвратиться трудно, но уж хоть бы в этой-то устроиться как-нибудь получше, чтобы не вовсе рабство, чтобы хоть сколько-нибудь человеком, женщиной себя чувствовать, а не самкой на скотном дворе. Хуже, милая, гораздо хуже, самок не проституируют, как нас с вами, изо дня в день. Самка – орудие приплода, а мы с вами закобалены бесплодной похотью. Попробуйте-ка забеременеть. Сейчас же явится почтенный доктор Либесворт устраивать вам аборт. А не хотите, будете упираться, то Буластиха не постесняется и сама распорядится кулаками да ножницами». Марья Ивановна продолжала. «Меня последнее время часто брал от нее один богатенький студентик, белоподкладочник, как их нынче зовут, но сам он говорит, будто социалист». «Так он все удивляется на нас. Что нам за охота терпеть над собой хозяек, экономок и прочую дрянь, которая нас обдирает и тиранит? Ежели, говорит, вам трудно жить свободными одиночками, недостает энергии на конкуренцию в промысле, то соединились бы группами по 5, 6, 10 и больше, да и работали бы сами на себя, сами управлялись, сами хозяйствуя». Катерина Харитоновна вынула папиросу изо рта. «Ага, ассоциация», – склабилась она. «Скажите вашему студентику, что эта старая песня ничего не выйдет». Идею проституционной ассоциации проповедовали в Австрии Иерусалим «Красный фонарь», а в России Жаботинский, впоследствии известный сионист. «Почему, Катя? Неужели в самом деле нельзя так столковаться, чтобы всем за одну, одной за всех, выбрать из своей среды распорядительницу, которая была бы за хозяйку, экономку, кассиршу? Нельзя. Почему? Начальство не позволит». «Нет, что начальство? Начальство – это полиция. А плевать я хотела на то, что полиция не позволит. Буластиха тоже не носит в кармане бумажки, разрешающие усеивать Питер развратными притонами. Однако, были бы деньги, а с полицией счеты простые. Думаете, нельзя составить капитала? И капитал отлично нашелся бы. Тогда что же, Катя? То, Маша, что дело наше не такое, и характеры наши не те, чтобы укладываться в ассоциацию». «Ассоциации слагаются свободным соглашением, а наша профессия рабская. И не только потому, что мы хозяйками закобалены, нет. Она по самому существу своему рабская, потому что мы делаем то, чего ни одна нормальная женщина, иначе как в порабощении, делать не станет. Мы рабыни не только наших эксплуататорш, но прежде всего, как это красиво называют, общественного темперамента, то есть попросту сказать «разврата». Когда женщина принуждена поработиться разврату, это печально, горько, страшно, но никогда не оскорбляйте падшую женщину. Общество это понимает и в значительной своей доле жалеет и прощает, как прощает вора, укравшего с голодухи калач, либо даже убийцу, доведенного преступлением до кровавой мести. Однако, мой друг, жалость жалостью, прощение прощением, но и преступление остается преступлением, а разврат развратом, и никакие софизмы вас не выпустят из этого кольца». И, будучи проституткой, никогда вы не скажете себе самой, что занимаетесь хорошим делом. Будь вы даже хоть 100 раз Соня Мармеладова с самыми лучшими побуждениями и намерениями, губя себя спасать ближних своих, кстати,